Глава 18. Алый король. Было уже за полночь, когда Паттон позвонил в дверь книжного магазина. Конечно, на звонок никто не отвечал, но Паттон знал, что Джулия Ингледью ложится поздно. Она сама признавалась, что иной раз читает до двух ночи, и он позвонил еще раз. На втором этаже растворилось окно. Из него выглянула Джулия. «Кто там?» — возмущенно спросила она. Потом увидела Паттона. «Ах, это вы! Подходящее время для визитов!» «Джулия, мисс Ингледью, это не совсем я!» — задрал голову Паттон. «То есть это я, но не один. Со мной кое-кто еще. И этот кое-кто жаждет вас видеть!» Он отступил от двери и потянул Эмму за рукав. «Вот эту барышню зовут Эмма Толли!» «Что? Я не могу!» Окно мгновенно захлопнулось. Лестница скрипуче запела под торопливыми шагами. Колокольчик над дверью отчаянно брякнул, и мисс Ингледью вылетела на крыльцо. «Привет!» — воскликнула Эмма. «Нэнси! Ах, ты вылитая Нэнси!» — вскрикнула мисс Ингледью. «Заходи, заходи скорее! И вы, Паттон, тоже! Я просто, ах, я не знаю, у меня просто нет слов!» Она ввела племянницу в дом и стала ее рассматривать, гладить по голове, обнимать, говоря. «Это и в самом деле ты, Эмма! Как же так? Откуда ты?» «Я проснулась», — ответила Эмма. «Меня разбудил Чарли Бон с друзьями, а потом этот славный джентльмен привел меня сюда». «Как же мне вас благодарить, Паттон!» С жаром воскликнула мисс Ингледью. «Выпейте чашку чая или стаканчик виски, или что пожелаете. Такое событие надо отпраздновать!» Гости вслед за ней прошли в уютную комнатку позади магазина. Эмма жадно оглядела полки, тесно заставленные соблазнительными книгами, мягко поблескивавшими золотыми буквами на кожаных переплетах. Она втянула ноздрями вкусный книжный запах. Кожи, старой бумаги, типографской краски. Потом глубоко вздохнула и объявила, что это самая лучшая комната на свете. «Здесь будет твой дом», — радостно сказала мисс Ингледью. «Если я смогу все уладить, или ты хочешь и дальше жить со своими приемными родителями?» «Ой, нет, ни в коем случае», — испугалась Эмма. «Близко больше не подойду к этому жуткому дому». «Ты мне обязательно про него расскажешь, прямо сейчас», — настойчиво сказала мисс Ингледью. — «Я хочу знать о тебе все. Вам, Паттон, тоже наверняка есть о чем со мной поделиться. Вы ведь приложили руку к этой истории. Садитесь же!» И она заметалась по комнате, расчищая стулья и кресла от стопок книг, взбивая подушки и сдувая пыль с абажуров. Через час Паттон Юбим чуть ли не в припрыжку направлялся домой, насвистывая веселенький мотивчик. Фонари так и лопались у него над головой. Дзинь, дзинь, дзинь. Он давно уже не чувствовал себя таким счастливым. Наверное, лет 7. Рано утром в воскресенье Чарли проснулся от того, что около его кровати стоял дядя Паттон. «Свершилось, Чарли!» — провозгласил он. «Я всю ночь глаз не сомкнул от волнения. Эмма Толли вернулась домой к тете, и мы приложим все усилия, чтобы никто их не разлучил». Чарли скатился с постели. «Как ей это удалось?» И дядя поведал ему самое начало истории краткого заточения Эммы. «Но она каким-то образом выбралась на свободу?» — уточнил Чарли. «Да!» — важно подтвердил дядя. «Хотя она пока не объясняет, как. Однако, Чарли, кто-то пронюхал про ваш чердачный эксперимент. Кто-то вас выдал. И, по-моему, тебе непременно надо выяснить, кто именно». «Кажется, я знаю, кто!» — с ужасом понял Чарли. «Ни Бенжи, ни Фиделио и ни Оливия. Им он полностью доверял. Значит, остается только Билли». «Нас выдал Билли Гриф, дядя Паттон», — огорченно сообщил он. «Мне его ужасно жалко. У него ни дома, ни родителей. И, по-моему, он чего-то боится. Вы видели тот большой черный автомобиль, который за ним приехал? Стекла в нем были тонированы, а изнутри кто-то высунул трость и как двинет меня!» «Старик!» — пробормотал дядя. «Какой старик? Прадедушка Манфреда, что ли?» «Знаешь, Чарли, это долгий разговор. Мне надо кое-что тебе показать, так что загляни-ка ко мне, как позавтракаешь». Чарли молниеносно оделся и помчался в кухню. К своему удивлению, он наткнулся там на бабушку Бон. Еще больше его поразило, что старуха одарила его улыбкой. Он чуть не поперхнулся яичницей с беконом. Подозрительно, очень подозрительно. Он-то ожидал, что нарвется на нравоучение для нарушителей правил. Наверное, бабушке Бон просто еще не донесли про бегство Эммы Толли. Заглотив завтрак, Чарли вознесся наверх и поскребся к дяде. «Входи, входи, Чарли!» Теперь дневной голос дяди Паттона уже не был ни отчужденным, ни строгим. Чарли с трудом протиснулся внутрь. Вся комната, даже пол, была завалена грудами книг. Высоко задирая ноги, он двинулся к дяде Паттону, а тот направлял. «Нет, не сюда, осторожнее наступишь!» «Так, так, вот сюда, смотри под ноги!» «Что случилось, дядя Паттон?» — спросил Чарли, расчищая себе пятачок на постели, погребенный под слоями бумаг. «Ты меня спрашивал про Алого Короля, и я сделал несколько находок, колоссальных находок, Чарли. Мисс Инглию помогла мне кое-какими книгами». Он показал на старинные тома, громоздившиеся на столе. «Это бесценное сокровище! Поистине бесценные. Мне еще предстоит перевести их целиком. Но я и так уже многое выяснил, Чарли. Я сделал выписки, вот, послушай». «Они на иностранном языке?» «Они на множестве языков, мой мальчик. Итак, внимание. Алый Король явился на эти острова, то есть в Англию, в 13 веке. Многие источники указывают, что прибыл он из Африки, но из какой именно ее части мне пока установить не удалось. Прозвание свое он заслужил алым плащом и пламенеющим солнцем в гербе на щите. Среди его спутников был рыцарь из Толедо, города, прославившегося своими мечами. Алый Король женился на его дочери, но, к несчастью, она скончалась при рождении 10-го ребенка. Тогда Алый Король покинул свой замок и отправился странствовать, оплакивая смерть любимой супруги. Много удивительного рассказывают о том, что совершил он в пути. Король вызывал дождь, исцелял больных и предсказывал будущее. Вот здесь, в частности, рассказывается. Дядя Паттон перестроил себе на колени толстенный том и поглаживал его в такт словам, что черные глаза короля могли сковать и обездвижить кого угодно. Иными словами, он владел гипнозом. Дядя неохотно отложил книгу. Я мог бы привести тебе сотни свидетельств о его чудесных деяниях, но суть в том, что Алый Король был волшебником. «И мы все, то есть все одаренные, происходим от него?» — потрясенно спросил Чарли. «Именно, мой мальчик, но это лишь начало истории». Дядя Паттон подался вперед, подпер подбородок рукой и внимательно, серьезно взглянул на Чарли. «Король странствовал 15 лет. Он бросил на произвол судьбы своих 10 детей, каждый из которых унаследовал толику отцовского дара. Когда же король возвратился в замок, то обнаружил, что его дети воюют». «Воюют?» «Да, с соседями. И при этом они пускали в ход свои способности, но в самых дурных целях. Люди стали бояться их хуже смерти». «И что, все королевские дети были злыми?» — спросил Чарли. «Представь себе, не все. Лишь 5 вступили на путь зла. Остальные 5 покинули замок и исчезли. Некоторые даже отплыли в другие страны, не желая использовать свои способности и надеясь никогда больше не встречаться со своими злыми братьями и сестрами. Но им не удалось уйти от судьбы, потому что кое-кто из детей беглецов встал на путь зла, а у тех злых иной раз рождались добрые дети. Семья так и не смогла разделиться надвое и освободиться от власти прошлого. Она была крепко связана воедино. И так оно и продолжалось, и продолжается до наших дней. Бывает, только семья решит, что в ней нет ни капли злой примеси, как вдруг появляется тот, кто наделен опасным и злым даром». Дядя Паттон покачал головой. Сотни лет вражды между сородичами, сотни разбитых сердец, сколько боли! «Хорошо, что я у мамы один», — вымолвил Чарли. Дядя засмеялся. «Если будем держаться плечом к плечу, то рано или поздно победа будет за нами». И он вновь зашуршал бумагами на столе. «Будем?» Чарли поднялся и пустился в обратный путь к двери. На пороге он спохватился. «Дядя Паттон, а что стало с Алым Королем? Неужели он так и не смог всех помирить с его-то могуществом?» «Он слишком долго мешкал», — печально отозвался дядя. «Ему бы пришлось убить своих собственных детей, а этого он никак не мог сделать. Так что король вновь покинул замок, и с ним отправились три его верных леопарда, и больше его никто не видел. Хотя существует упоминание о том, что он появлялся в разных концах страны, но незримо». «Вы ни слова не говорили о леопардах», — подметил Чарли. «Разве? Надо же, видимо, забыл». Дядя Паттон загадочно улыбнулся. «Сегодня я отправлюсь в книжный магазин Инглью и помогу Джулии справиться со всеми формальностями, чтобы она могла оставить ему у себя». «А вы думаете, получится, правда, насовсем?» «Уж мы постараемся», — заверил его дядя Паттон. «Полагаю, не в интересах блуров, чтобы весь свет узнал об их коварных аферах. Им придется уступить нам Эмму. А что касается лунов, им, по-моему, приемными родителями быть не нравилось», — говорил он уверенно и твердо. «Вообще дядя Паттон как будто переродился». Чарли оставил дядю рыться в книгах и отправился навестить Бенжи. К его величайшему удивлению, в доме номер 12 не было ни души. Даже спринтер Боб не подал голос в ответ на звонок. До Чарли постепенно дошло, что все семейство куда-то отбыло на целый день. Неслыханное дело! Бенжи раньше всегда можно было застать дома. На всякий случай Чарли заглянул в парк. Мало ли, может, Бенжи вывел пса на первую после нападения прогулку. Но нет, и там их не было. Дома он обнаружил Мэйзи, гревшуюся в кресле-качалке у плиты. «Что-то мне не здоровится, Чарли!» — пожаловалась она. «Наверное, я обойдусь без обеда. Да, пожалуй, сосну». «Еще не слыханье! Мэйзи никогда не болела!» Чарли встревоженно наблюдал, как она ковыляет по кухне. «Да что с ней стряслось?» За ланчем он рассказал маме всю историю про Эмму Толли. «Просто сказка какая-то!» — вздохнула мама. «Надеюсь, конец у нее будет счастливым». «Эмма же не в семье лунов», — уверенно заявил Чарли. «Она их терпеть не может. Она родная племянница мисс Инглью». «А доказать это удастся?» Мама задумчиво покачала головой. «Кто поверит басням про гипноз и... звенящих рыцарей и колокола, и пса, который вещает голосом доктора Толли?» «А никто об этом и не узнает. Дядя Паттон говорит, что блуры не захотят, чтобы их делишки всплыли наружу. Так что они просто сдадутся без борьбы». «Вот в это мне не верится», — невесело возразила мама. «Кому-то придется расплачиваться за все. Береги себя, Чарли». «За меня не волнуйся, мам». После ланча маме пришлось вернуться в зеленую лавочку. Она обещала помочь с упаковкой. «Я ненадолго, Чарли», — сказала она. «А Мэйзи, если что, наверху». В доме стояла непривычная тишина. Дядя Паттон уже ушел. Чарли заглянул к Мэйзи, но та спала. Он на цыпочках миновал дверь бабушки Бон. Еще не хватало разбудить старуху. Потом сбегал к дому Бенджамина, но там по-прежнему никого не было. Воздух был тихий, холоден, и когда Чарли переходил улицу, на нос ему упало несколько снежинок. А потом он увидел три темные фигуры, шагавшие ему навстречу. Три сестрицы Юбим шагали плечом к плечу, не пропуская прохожих, которым приходилось перебираться на мостовую. «Может, я успею убежать в парк, пока они меня не заметили», — подумал было Чарли. Но тут тетки ускорили шаг. У дома номер 9 они его настигли. «Чарли, как кстати!» — воскликнула тетушка Лукреция. «Мы как раз хотели с тобой побеседовать!» «С глазу на глаз!» — добавила тетушка Юстасия. «О!» — только и сказал Чарли. Ему ничего не оставалось, как войти в дом. Тетушки зашушукались у него за спиной, а в прихожей свалили свои тяжелые мокрые пальто на руки Чарли. «Противный снегопад!» Тетушка Венеция сбила снежинки с волос Чарли щелчком длинного острого ногтя. «Входите же!» — раздался из задней комнаты голос бабушки Бон. «Шевелись, Чарли, у нас мало времени!» «Да уж знаю!» — откликнулся Чарли. «Тете Лукреции надо идти надзирать, а тете Юстасии нянчить!» В ответ он получил два очень злобных взгляда, но сказать тетке ничего не сказали. «Я же могу просто убежать наверх и запереться у себя!» — мелькнуло в голове у Чарли. Но потом он подумал, что лучше уж разделаться с малоприятной беседой как можно скорее. Поэтому он послушно водрузил молескиновое пальто на вешалку, прошел в гостиную и уселся за стол напротив трех теток. «Что ж, Чарли!» — начала тетушка Лукреция. «Последнее время ты ведешь очень занятную жизнь, верно? Суешь нос, куда не просят», — добавила тетушка Юстасия. «Надеюсь, у тебя это не войдет в привычку», — съязвила бабушка Бон. «Ну, конечно же, нет», — со сладкой улыбочкой прожурчала тетушка Венеция. Она положила на стол руки с алыми ногтями и вытянула к Чарли длинную шею. «Ты ведь просто хотел помочь, Чарли, правда? Нам прекрасно известно об Эмми Толли, и мы знаем, где найти 12 колоколов. Между прочим, это собственность доктора Блура». «Ничего подобного», — возразил Чарли. «Ящик принадлежит мисс Инглию, и вам его не видать». «Ах, ах!» — всплеснула руками в притворном ужасе тетушка Венеция. «Какой грубиян! Ящик останется там, где он сейчас. Он ведь нам не нужен, правда, сестрички?» «Совершенно не нужен», — подтвердили тетки. Но Чарли им не поверил. Да, 12 колоколов сыграли свою роль в пробуждении Эммы, и вроде бы ящик и впрямь был уже не нужен. Но в глубине сердца Чарли чувствовал, что он еще пригодится, потому что надо разбудить кое-кого еще. И вдруг неожиданно для себя выпалил: «А мой папа, между прочим, жив!» Бабушка Бон стала белее мела. «Что ты несешь?» — рявкнула она. «Он умер!» «А вот и нет! И в один прекрасный день я его обязательно найду!» «Ты, кажется, поешь с голоса своего дорогого дядюшки!» — ощерилась тетушка Лукреция. «Так имей в виду! Паттон спятил, совсем выжил из ума. Он бредит, сам не знает, что болтает. Тебе не следует с ним общаться. Пообещай нам, что больше не будешь!» подхватила тетушка Юстасия. «Буду!» — отрезал Чарли. «Еще больше буду!» Бабушка Бон стукнула кулаком по столу. Воцарилось молчание. «Хватит с меня!» — решил Чарли и, с шумом отодвинув стул, встал. «Погоди-ка, малыш!» — пропела тетушка Венеция. «Мне припасен для тебя подарочек!» Она извлекла из объемистой сумки, стоявшей под столом, какой-то пакет. «На, Чарли, возьми!» По полированному столу к Чарли скользнул коричневый бумажный сверток. Чарли подозрительно прищурился на него. «Что там такое?» «Открой и узнаешь!» — подмигнула тетушка Венеция. Чарли облизнул пересохшие губы. Наверняка тетки подложили в пакет какую-нибудь пакость. Он осторожно потянул за веревочку, и бумага развернулась. В пакете лежал синий школьный плащ. «Плащ? У меня уже есть один!» — сказал Чарли. «Безобразные дырявые лохмотья! Вот что ты носишь!» — сердито сказала бабушка Бон. «Доктор Блор велел тебе прийти в новом, и тетушка Венеция по доброте душевной его сшила. У нее просто золотые руки!» — присоединилась тетушка Лукреция. А тетушка Венеция улыбалась так широко, что Чарли видел пятнышки помады у нее на зубах. «Спасибо!» — неуверенно выдавил он. «На здоровье, Чарльз!» Тетушка Венеция мгновением руки указала ему на дверь. «Вот теперь можешь идти!» Чарли прихватил плащ и удалился. Взлетев наверх, он обнаружил, что рваный синий плащ из его шкафа исчез. Он тщательно изучил каждый дюйм гладкой синей материи, но ничего подозрительного не обнаружил. Плащ как плащ. Когда мама пришла помочь ему укладывать сумку, Чарли показал ей обновку. «Очень мило со стороны тети Венеции», — задумчиво произнесла мама. «Но на нее это как-то совсем не похоже. На моей памяти она никогда никому ничего не дарила, даже на Рождество. Может, они просто не хотят, чтобы я их позорил?» — предположил Чарли. «Ведь тетя Лукреция служит в академии». «Должно быть так», — согласилась мама. «Любимый, народ гордый». Но непрошенный подарок все равно тревожил Чарли.